Часть четвертая. Здесь, на краю русской земли, у отвоеванного морского залива, за столом у Меншикова сидели люди новые, те, что, по указанию царя Петра, отныне знатность по годности считать, одним талантом своим выбились из курной избы, переобули лапти на юфтевые тупоносые башмаки с пряжками, и вместо горьких дум: «За что обрекаешь меня, Господи, выть с голоду на холодном дворе?» стали так вот, как сейчас, за полными блюдами, хочешь, не хочешь, думать и говорить о государском. Здесь были братья Бровкины, Федосей Скляев и Гаврила Авдеич Меншиков, знаменитые корабельные мастера, сопровождавшие Петра Алексеевича из Воронежа на Свирь, подрядчик-новгородец Ермолай Негоморский, поблескивающий глазами, как кот ночью, Терентий Буда, якорный мастер, да Ефрем Тараканов, преславный резчик по дереву и золотильщик. За столом были и не одни худородные. По левую руку Петра Алексеевича сидел Роман Брюс, рыжий шотландец королевского рода, с костлявым лицом и тонкими губами, сложенными свирепо, математик и читатель книг, так же, как и брат его Яков. Братья родились в Москве, в немецкой слободе, находились при Петре Алексеевиче еще от юных его лет, и его дело считали своим делом. Сидел соколиноглазый, томный, надменный, с усиками, пробритыми в черту под тонким носом, полковник гвардии, князь Михаил Михайлович Голицын, прославивший себя штурмом и взятием Шлиссельбурга. Как и все, он пил немало, бледнел и позвякивал шпорой под столом. Сидел вице-адмирал ожидаемого Балтийского флота Корнелий Крейс, морской бродяга с глубокими суровыми морщинами на дубленом лице, с водянистым взором, столь же странным, как холодная пучина морская. Сидел генерал-майор Чамберс, плотный, крепколицый, крючконосый, тоже бродяга, из тех, кто, поверив в счастье царя Петра, отдал ему все свое достояние, шпагу, храбрость и солдатскую честь. Сидел тихий Гаврила Иванович Головкин, царский спальник, человек дальнего и хитрого ума, помощник Меншикова по строительству города и крепости.